Глава 3. Дриксон, окрестности Эзелхарда. Талик, Акона. 400-й год круга скал, 17-й день осенних волн. Бруно таки встал. По всем правилам, с фашинами и канавами. Последнее было отнюдь не роскошью. Сразу за лагерем с северной стороны начиналась та самая мокрая тропа, на которую фельдмаршал не пустил Хеллиштерна, и по которой вовсю разъезжали местные. Тракт здесь начинал сильно забирать на запад, так что Кесарской дорогой до города выходило куда дольше, чем болотным проселком. Руппи проводил взглядом ползущую в сторону Эзелхарда повозку с желтыми бочонками. Возчику было начхать на столичную грызню и на субординацию, не позволяющую фельдмаршалу и принцу мчаться на соединение с генералом. Южная армия с достоинством ожидала, когда ее нагонит горная, а Фоггетс с не меньшим достоинством запаздывал. Лояльность лояльностью, а фанаберии фанабериями. Олаф, прежний Олаф, стань он сухопутчиком, появился бы уже вчера, в крайнем случае, сегодня утром. Что поделать, ни безродный Ледяной, ни великий барон Шниеталь не думали, как воспримут их спешку бермессеры из Хохвинда. Они просто делали дело. Следующим из-за поворота возник крестьянин на отъевшейся лошади, за которой бежал мохноногий жеребенок. Им, в отличие от регулярной кавалерии, болотной опасности не грозили. Еще бы! Куда рейтарам и драгонам до деревенского увольня и мельника с мешками? Поскользнутся, заблудятся, утонут. Приступ ярости налетел не хуже шквала, но Фельсенбург кое-как убавил парусов и скорым шагом, чтобы никто, упаси леворукий, не окликнул, рванул к Хеллиштерну. Все повторялось, будто в каком-то кошачьем зеркале, где правое становится левым. Вчера подчиненных распекал капитан, а подкрался к нему генерал. Сегодня наоборот. Руперт успел услышать о сене, в котором могла оказаться наперстянка, и кавалерист обернулся. «Ну вот», — обрадовал он, отпустив проштрафившегося интенданта. «Стоим». «Увы», — подтвердил Рупи, — «Фоггетс не торопится». «Но мы-то вообще никуда не идем», — буркнул Хеллиштерн. «Ни коротким путем, ни длинным». «И где эти покорители Ноймарских перевалов?» «По ровному месту ходить не привыкли, вот и плетутся». «Несчастные», — посочувствовал генерал. «Так бы и перестрелял, чтобы не мучились. Достоимся ведь, придется выбивать свор Марги из города». «Может, обойдется?» — почти взмолился Фельсенбург. Мысль о штурме не окрыляла. О наглости и стойкости китовников Рейфер рассказывал не раз. Да Руппи и сам повидал достаточно. Столь упрямые головы можно лишь рубить, только их 1040, а если придется драться на узких улочках, это тебе не узника отбить и удрать. За промедление в ближайшем будущем придется расплачиваться, и прижестоко. Или Штерн думал о том же, но говорил больше. Брун уже ставил на то, что до самой столицы мы не встретим никого страшнее никому не подчиняющегося отребья, и не угадал. «О, монах, исповедаться, что ли?» «В непочтении к начальству и общей злобности». Они остановились у повозки с ротным имуществом, поджидая брата Ареста. Лев приближался целеустремленно и при этом неторопливо, слишком неторопливо. «Доброе утро, святой отец», — начал разговор, как положено, генерал. «Вам кто-то нужен?» «Капитан Фельсенбург». «Забирайте». Хеллиштерн тронул эфес шпаги, намекая на пресловутый палаш, перешедший к Руппи до конца кровопролитий. «Простите, вынужден вас покинуть. Дела. Мэратон. Орстон», — наклонил голову Адрианианец. Кавалерист, чуть помедлив, уверенно двинулся к фуражным телегам, видимо, на поиски коварной наперстянки. Руппи вгляделся в непроницаемую монашескую физиономию, чуть ли не впервые задумавшись, сколько Адрианианцу лет. Пожалуй, около 40. «Брат Ротгер, прошу вас пройти со мной. Есть новости, которые следует довести до сведения фельдмаршала, причем немедленно». «Но...» — не понял Фельсенбург. «Вы же духовник Бруно и можете войти к нему в любое время». «Могу. И все же, брат Ротгер, здесь нужны вы». Заржала лошадь. От костров потянуло пригоревшей кашей. В облачный разрыв прыгнул солнечный луч, заставив просиять седую от инея траву. «Дождя сегодня не будет». Как и тумана. А что будет? «Брат Арест, случилось что-то скверное?» «Может случиться. Пожмите плечами или отмахнитесь. наследник Фельсенбургов, талисман Южной армии, он не должен выглядеть встревоженным. Сейчас вам зверски скучно, но вы вежливы и не гоняете клириков, даже самых назойливых». Сперва Ориго ничего не понял, потом испугался. Письмо из Альтвельдера, но не от Ирены, лежало на столе, за которым значительно молчал Рейнштайнер. Жермон тоже сел, не сводя глаз, с расписанного лиловыми ернскими шарами футляра. Такой Ирена вполне могла заказать, но написала не она. «Почему?» «Ты огорчительно нелюбопытен», — разбил звенящую тишину Бергер. «Если бы я не был уверен в твоем сердце, я мог бы подумать, что семейный долг начинает тебя тяготить, и ты сожалеешь о былой свободе». «Я? Сожалею?» — растерянно пробормотал генерал. «Сожалеть может Ирена. Почему письмо не от нее?» «Потому что оно от другой дамы», — объяснил барон. «Если моя догадка верна, тебя ждет приятная новость. Ты не знаешь, как открывается такой футляр, или опасаешься гаивской иглы?» «Нет». «Не иглы он опасается, а того, что Ирена поняла, что ошиблась». «Постой, ты говоришь, новость приятная?» «Это предположение, причем двойное. О самом письме и о твоем отношении к его вероятному содержанию. Тебе помочь?» «Я сам». Крышка отошла с мелодичным тихим звоном, внутри футляр был каким-то сиреневатым. Очень давно мать носила платье такого цвета, и как-то его называла. Не надо ее вспоминать. «Это от вдовы Вейзеля?» «Разумеется. Она отпустила Мелхен и теперь заботится о твоей жене». «Почему?» «Баронесса Вейзель очень деятельна. Ты будешь читать?» Жермон уже читал. Крупные округлые буквы напоминали баронессу, да и писала она так, как говорила. «Генерал Ориго, ваша жена беременна. Она об этом еще не уверена, но девочке не повезло с семьей. Скрытность, чтение и пристрастие к приличиям ни к чему иному привести не могли, но я не ошибаюсь. Налицо все признаки, а Ирена даже не знает, как вынашивала детей ее мать. Здешний врач нам не помощник. Он лечил альтвельдеров, а их больше нет. Разумеется, Ирена привыкнет к своему положению, но она слишком мало знает и поэтому доверяет глупым книгам. Это меня не удивляет, потому что ее брак с Гирке был пустым. Я не о ветропляске, которую она развела в саду, а о том, что покойный был хорошим полковником, но с женой вел себя как трус и болван. Конечно, лучше бы он погиб с пользой для Отечества, но Ирене Гирке совершенно не годился, так что для нее все обернулось к лучшему. Вы не ходили кругами несколько лет, а сразу признались, как это сделал генерал Вейзель. Но если вы начнете бояться сейчас, то все испортите. Я объяснил Ирене, что значит быть женой хорошего военного. Она поняла и будет стараться. Вам тоже следует вспомнить о своем прямом долге. Разумеется, я не оставлю Ирену, но этого мало. Будь жив мой муж, он бы вам все объяснил, но Курта нет. Ваши маршалы и генералы не старше вас, и в придачу холостяки. Фокварзов — вдовец, и в армии после Мельникова луга ему делать нечего, так что мне приходится напомнить вам о необходимости составить завещание. Разумеется, я уверена, что вы останетесь живы, но дела должны быть в порядке всегда. Курт, уезжая к армии, каждый год отсылал марграфу прошение в случае необходимости утвердить выбранного им опекуна. Последние 6 лет он останавливался на моем старшем племяннике. Мне это не нравилось, однако такова воля генерала Вейзеля, и я сразу же написала Родгеру о его новых обязанностях. Вы тоже должны оставить распоряжение на случай вашей гибели. Полковник Прид, по мнению Курта, обещает стать отличным генералом. Он умен и быстро учится, но, к сожалению, слишком молод, чтобы растить племянников. К тому же в этой семье к детям относятся ужасно. Мы можем надеяться на будущую герцогиню Прид, но она вряд ли появится в ближайший год. Разумеется, я буду заботиться о вашей жене, но мальчиком с 6 лет должен заниматься мужчина. Из тех, кто сейчас на севере, лучше всех подходит проимператор Савиньяк и ваш побратим барон Рейнштайнер. Но Савиньяк предпочтительней. У него есть младший брат, а значит, и опыт в обращении с мальчиками. А решение проимператора не нужно утверждать у регента. Кроме устройства собственных дел, вам следует доложить проимператору о мартире по имени графиня. Из нее Курт сделал свой последний выстрел, который все хоть сколько-нибудь сведущие люди называют великим. Я узнала, что командующим артиллерией Западной армии, по вашему предложению, стал некий Редер. Курт о нем не упоминал, хотя рассказывал мне о лучших офицерах. Видимо, лучшие из лучших погибли на Мельниковом лугу. В любом случае, генерал Вейзель хотел, чтобы графиня приняла участие в штурме Мариенбурга, и вы должны проследить за исполнением этого желания. Я не уверена, что Редер сможет должным образом распорядиться этим орудием, а маршал Савиньяк, при всех его достоинствах, потерял трофейный парк. Сперва я считала это ошибкой, но после встречи с проимператором мне стало ясно, что пушками он пожертвовал намеренно. Рассчитывать на его особое внимание к графине не приходится. Однако в память о Курте он... Жермон смолодушничал и покинул мортиру ради первых строк. Они остались прежними. Ирена не имеет опыта, но баронесса не ошибается. В этом нет. «Ты улыбаешься?» — напомнил о себе Ойген. «И ты стал перечитывать письмо, не дойдя до конца. Я прав, в нем хорошая новость. Рот Ориго не будет прерван?» «Рот Ориго?» — обалдел Жермон. «То есть, да, можно сказать и так». «Ты не понимаешь. Тот, кто составил заговор против наследников некоторых фамилий, потерпел неудачу. Однако говорить с тобой об этом сейчас бессмысленно. Я тебя с огромной радостью поздравляю, и нам, несомненно, нужно выпить вина». Что-то дома. Мама, она в самом деле не вынесла. Догадка саданула под дых, и Рупи стремительно шагнул к сидящему на походном сундучке епископу. Преклонив колени и опустив голову, можно скрыть лицо. На несколько мгновений, но чтобы выдохнуть и сцепить зубы, хватит. «Ты вправду ищешь благословение?» — негромко уточнил отец Луциан, и Фельсенбург вскинул склоненную было голову, столкнувшись взглядом с агарийским львом. «Нет. Что бы ты ни искал, ты это найдешь, если уцелеешь. Ты ждешь дурных вестей?» «Не ждал, пока не увидел вас. Твои родные в Штарквинде», — адрианянец почти улыбался. «Ты это знал и был спокоен. Но я, в твоем понимании, связан не с войной и не с талегойцами, на которых ты оставил адмирала Цурзея, а с Эйнрихтом. Ты сделал выводы и испугался. Порой разум смущает сильнее сердца. Так было, когда мы сперва предоставили агарийскую гниль самой себе, а затем бросились назад, чтобы успеть в огонь. Пожар может вынудить спасать то, от чего бежал, но не следует в угоду ложной совести обожествлять залу. В Агарисе сгорело отжившее и неприемлемое, а ты сбросил семейные путы, что есть долг любого, отмеченного временем и судьбой. Когда-нибудь я охотно побеседую об этом с Рупертом Фельсенбургом, герцогом, адмиралом, канцлером, братом кесаря или же кем-нибудь иным, однако сейчас не до философии. Пришли скверные вести. Они могут стать смертельными, но для этого нужна ошибка Бруно, которую фельдмаршал пока не совершил. Садись, так будет удобнее нам обоим. Брат Арест, проследите, чтобы нам не мешали. Адрианянец выскочил из палатки, отличавшись от офицерской, разве что придавивший карту потрепанной испиратией. Отец Луциан поправил воротник, и Рупи отметил, что странствующий епископ одет, как удалившийся отдел военный. Впрочем, со славы станется, и кошек держать, и в светском ходить. С особым оружием. Фельсенбург послушно сел на складной стульчик, теперь никто ни над кем не возвышался, и лев ровным голосом сообщил. Горная армия приняла сторону Марги. Фок Гетц, идущий из Энрихта, Фок Ила, намерены действовать сообща. Соотношение сил складывается явно не в вашу пользу. К тому же китовники рассчитывают на внезапность. Готовится ловушка, в которую хотят заманить Южную армию, и эта ловушка должна быть где-то здесь, у Эйзелхарда. Это правда? Детский вопрос прыгнул с губ испуганным лягушонком. Наверное, потому что Луциан был последним известным Рупи человеком, который мог знать, как надо. Адрианянец усмехнулся почти как Савиньяк. Этот, кстати, тоже мог знать. Знал же он у Оргаролис. И позже, в Гаунау. Новости привез отец Филибер. Луциан все понял и даже не подумал возмущаться. До недавнего времени он находился при Фок-Гетце, а тот имел глупость рассчитывать на поддержку славы. Отец Филибер указал ему на эту ошибку. Затем нашему собрату удалось покинуть расположение армии и донести весть до обители ордена в Эйзелхарде, где по счастливому стечению обстоятельств оказался я. Что искал странствующий, скажем так, епископ на родине Олафа? А может, он просто поджидал армию? Неважно. Отец Луциан, фельдмаршал хочет все услышать из первых уст. Это невозможно. Отец Филибер повел себя честно, но не слишком разумно. Фоггетс уже не подлежал вразумлению, и вразумлявшему пришлось прорываться с боем, а затем уходить от погони. Ему это удалось, но он был ранен, и ранен тяжело. Если Создатель позволит, наш брат выживет, но тревожить его сейчас нельзя. Китовники знают, где он? Проследить путь беглеца им не удалось, но догадаться нетрудно. Раненый мог добраться, если не до рассвета, то до вашей армии или орденской обители. Фоггетс и его брат, будучи опытными людьми, станут исходить из того, что их намерение больше не тайно. В любом случае, это понятно и это неотложно. В обитель надо отправить мушкетерскую роту, а еще лучше всех вывести. Вам не успеть, но львы в состоянии о себе позаботиться. Гораздо хуже, что у меня не имеется доказательств. Отца Фильбера здесь нет, бумаг он выкрасть не смог, пленных никто пока не взял. Прямые подтверждения измены появятся, когда горная армия начнет действовать заодно с Фок-Илла, не раньше. «Одно доказательство есть», — вспомнил разговор с Хелиштерном Руппи, пусть и косвенное. «Горники, останься они своими, были бы здесь уже вчера.